перейдите же в нее с имеющимся у вас добром. Нам было сообщено о том, что расстояние между двумя створками врат рая равно 40 годам пути, и наступит день, когда этот промежуток будет переполнен от столпотворения. Передаются слов Сахля бин Саада, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине у рая есть 8 врат. Одни из них называются Ар-Райян, и в них не войдет никто, кроме постящихся». Передаются слов Усамы бин Зейда, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто собирается трудиться ради рая? Поистине рай невозможно себе представить. Клянусь Господом Каабы, рай – это сияющий свет и колышущийся базилик, воздвигнутый замок и бесконечная река, свежие плоды и хорошая красивая супруга, множество одеяний и вечное пребывание в безопасной обители, фрукты, зелень, радость и благодать в высоком великолепном месте». Люди сказали: «О посланник Аллаха, мы будем трудиться ради рая». Он сказал: «Скажите, если пожелает Аллах». Тогда они сказали: «Если пожелает Аллах». Передаются слов Абу Хурейры, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине в раю есть 100 ступеней, которые Аллах приготовил для тех, кто борется на его пути. Между каждыми двумя ступенями расстояние, равное расстоянию между небом и землей. Когда вы просите Аллаха, то просите Аль-Фирдаус, потому что это самая лучшая и высшая часть рая. Оттуда извергаются райские реки, и над ним находится трон милосердного». Передаются слов Абу Саида Аль-Худри, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине обитатели рая видят обитателей горниц над собой, подобно тому, как вы видите яркую исчезающую звезду на восточном или западном горизонте, из-за великой разницы между ними». Его спросили: «О посланник Аллаха, это ступени пророков, которых никто уже не достигнет?» Он ответил: «Нет, клянусь тем, в чьей длани душа моя, это люди, уверовавшие в Аллаха и подтвердившие правдивость его посланников». Передаются слов Абу Малика Аль-Ашари, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине в раю есть прозрачные горницы, уготованные Аллахом для тех, кто кормит бедняков, много постится и молится по ночам, пока остальные люди спят». Передаются слов Абу Мусы, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине у верующего в раю будет шатер из одной полой жемчужины, высотой в 60 миль. Он будет по очереди навещать членов своей семьи, и они не будут видеть друг друга». Передаются слов Абу Хурейры, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине первая группа тех, кто войдет в рай, будет подобна луне в ночь полнолуния. Те, которые последуют за ними, будут подобны ярким звездам на небосводе. Вслед за ними придут все остальные в соответствии с их степенями. Они не будут испражняться, мочиться, сморкаться и плеваться. Их расчески будут из золота, кадила из ладана, а пот из мускуса. Нрав каждого из них будет одинаково прекрасен, и ростом они будут, как их отец Адам, в 60 локтей». В другой версии хадиса говорится: «Между ними не будет ни разногласий, ни вражды. Сердца их будут едины. Они будут славить Аллаха утром и вечером». В третьей версии говорится: «Их супругами будут большеглазые гурии». Передаются слов Джабира, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине обитатели рая будут есть и пить. Они не будут плеваться, мочиться, испражняться и сморкаться». Его спросили: «Что же будет с пищей, которую они съели?» Он ответил: «У них будет отрыжка и пот, подобный мускусу. Они будут славить Аллаха и восхвалять Его так же легко, как они вдыхают воздух». Передаются слов Зейда бин Аркама, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, каждому из вас в раю будет дана сила 100 мужчин в еде, питье, половой близости и страсти. Вместо отправления нужды у вас будет выделяться пот, подобный мускусу, благодаря которому будет уменьшаться ваши животы». Передаются слов Анаса бин Малика, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Воистину расстояние размером с лук кого-либо из вас или место размером со стопу в раю лучше, чем этот мир со всем, что в нем есть. Если бы женщина, обитающая в раю, смогла посмотреть на землю, то она озарила бы своим взглядом все пространство, что между небом и землей, и наполнила бы его ароматом. Поистине ее косынка лучше, чем этот мир со всем, что в нем есть». Передают с его же слов, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине в раю есть рынок, на который каждую пятницу собираются его обитатели. Когда они прибудут туда, на них подует северный ветер. Он продует их лица и одежду, и они станут еще лучше и красивее. Вернувшись к своим семьям, они скажут: «В наше отсутствие вы стали лучше и красивее», а те ответят: «Вы тоже в наше отсутствие стали лучше и красивее». Передаются слов Абу Саида, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Когда обитатели рая войдут в него, глашатай возвестит: поистине вы будете здоровыми и никогда не заболеете, будете жить и никогда не умрете, будете молодыми и никогда не постареете, будете благоденствовать и никогда не познаете горя». Об этом и говорится в словах Всевышнего: «Вот рай, который вы унаследовали за то, что совершали». Передаются слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Всевышний Аллах сказал: для праведных рабов моих я приготовил то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Если хотите, то прочтите. Ни одна душа не знает, какие услады для глаз сокрыты для них воздаяние за то, что они совершали». Передаются слов Сухейба, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Когда обитатели рая войдут в него, глашатай возвестит: о обитатели рая, поистине Аллах хочет сдержать данное вам обещание». Они спросят: «Что же это за обещание? Разве он не утяжелил наши весы, не обелил наши лица, не ввел нас в рай, не спас нас от адского огня?» Тогда пред ними раскроется завеса, и они лицезрят его. Клянусь Аллахом, не даст им ничего более желанного для них и приятного для их взоров, чем возможность лицезреть его. Передаются слов Абу Саида Аль-Худри, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал о том, что Всевышний Аллах скажет обитателям рая: «Я доволен вами и никогда не разгневаюсь на вас». Описание райских садов, которые приводятся в Священном Коране и Пречистой Сунне, настолько впечатляюще и красочно, что обладающие твердой верой праведники словно ощущают благоухание райских цветов и слышат завораживающее пение райских птичек. Его вполне достаточно для тех, кто возлюбил будущую жизнь и больше всего на свете не желает вернуться к неверию и невежеству. Они уверовали в Аллаха и его ангелов, и его писание, и его посланников, в судный день и в предопределение с его добром и злом. Они уверовали в это так, как им было приказано, приобретя необходимые знания и твердую убежденность, и они совершают праведные деяния, которые являются естественным следствием их веры. И в награду за эти благодеяния праведники войдут в райские сады, в которых для них собрано то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Там всевозможные явства и аппетитные напитки, чудесные пейзажи и прекрасные супруги, восхитительные дворцы и украшенные горницы, деревья с опущенными ветвями и удивительные фрукты. Там можно услышать трогательные звуки и насладиться обильными благами, навестить братьев и вспомнить о том, что было в прошлом. Но еще более славным вознаграждением будет благоволение Аллаха и возможность насладиться близостью с Ним, увидеть Его собственными глазами и услышать Его божественную речь. Это заставит праведников забыть обо всех остальных радостях и удовольствиях. И если бы Аллах не обещал одарить их бессмертием, то от такой радости их души взлетели бы, а сами они пали бы замертво. Как же прекрасно райское блаженство, как же велика награда тружеников. И эти блага, и эту радость невозможно описать или передать словами. И все это будет дополняться тем, что праведники останутся в своих высоких горницах навеки вечные. Таково обещание Аллаха, и обещание Его истинно и правдиво. Блаженны верующие, как в этой жизни, так и после смерти.